Глава 8. С Рождеством. Следующие дни прошли тихо. Поняв, что стрясти с меня выкуп за Пашку не получится, неизвестные оппоненты отстали. Правда, сделали попытку выяснить, куда же делись все бумаги из особняка, где обитал Пашка с Ванькой, войдя в контакт с прислугой. Но прислуга не была в курсе происходящего, поэтому сообщила то, что видела. Все найденные бумаги изъяла полиция. Тем более, что это было правдой. А то, что действительно содержало важную информацию, грузбух Ваньки, я вовремя забрал из тайника и унес на Лебедь. Если господам островитянам очень надо, пускай сами ищут подходы к полиции. Никто им облегчать жизнь не собирается. Дело с похищением Пашки стало классическим висяком. Полиции о недавнем выходе преступников на меня сообщить пришлось. Не хочу, чтобы возникли ненужные подозрения, если эта история все же всплывет. Свой отказ платить обосновал тем, что не поверил вымогателям. Если человека похищают с целью выкупа, то сообщают об этом незамедлительно. А спустя столько времени... Что-то здесь нечисто. Пристав Белецкий согласился со мной, высказав предположение, что это вообще какие-то левые типы, непричастные к преступлению и решившие попробовать заработать. По принципу «а вдруг прокатит?» Такие случаи в Одессе уже бывали. Белецкий приобщил к делу послание от вымогателей, но честно предупредил, что шансов на успех очень мало. Такие дела, если и раскрываются, то случайно. Уж слишком много времени прошло с момента похищения, и Павла Серебрякова, скорее всего, уже нет в живых. Возможно, он оказал сопротивление и был убит. Поэтому похитители и не стали требовать выкуп. Увы, такое тоже бывало. Уладив все с полицией, встретился на конспиративной квартире с представителем Бекендорфа, прояснив текущую обстановку на ниве шпионажа. Оказывается, за последнее время в Одессу зачастили иностранцы. За гостями наблюдают, но ни в чем противозаконном они пока не замечены. Закончив с оперативной обстановкой, перешли к обсуждению моих художеств. Троекуров не скрывал своего удивления. «Не ожидал такого успеха от вас, Юрий Александрович. Да и никто не ожидал. Но почему вы не остались на месте боя возле Пицунды, а сразу же ушли? Хорошо, что командир Флоры капитан-лейтенант Скоробогатов оказался порядочным человеком и не стал приписывать себе чужие заслуги. Наоборот, указал в рапорте, что именно вы лишили хода турецкие пароходы, что дало возможность Флоре маневрировать при слабом ветре и использовать свое преимущество в огневой мощи. Мне сейчас лишняя реклама не нужна, Матвей Игнатьевич, иначе мы можем спугнуть крупную дичь, которая скоро здесь появится. И рад был бы с вами не согласиться, Юрий Александрович. Но все идет к тому, что Англия и Франция все же вмешаются в эту войну на стороне Турции. Неизвестно только, насколько далеко они собираются зайти. Либо все ограничится входом английской и французской эскадр в Черное море для демонстрации силы, либо дойдет до реальных боевых действий. А я в этом нисколько не сомневаюсь. Английский и французский флот войдет в Черное море, причем довольно скоро. И одной демонстрации силы дело не ограничится. Наполеон III спит и видит, как бы отомстить России за разгром своего дядюшки. А англичане на этом умело сыграют. Попомните мои слова. «Возможно, возможно. Но что вы собираетесь делать дальше? Не станете же воевать со всем англо-французским флотом? Да и у турок тоже что-то еще осталось». В прямом столкновении, как при Синопе, борт в борт, конечно, нет. Селенок маловато. Но вот устроить охоту на вражеских коммуникациях мы вполне можем. Можем также устраивать внезапные ночные налеты на корабли противника, находящиеся на якорных стоянках, используя преимущество в дальнобойности своей артиллерии. Большого урона, может, и не нанесем. Но щепок наломаем и нервы помотаем. Тем же самым могут заняться остальные пароходы одесского отряда. Это один укус комара за ночь может не доставить особого беспокойства. А вот если таких укусов будет много, да еще каждую ночь, спать спокойно англичанам и французам точно не придется. А вода камень точит. Но насколько мне известно, остальные одесские пароходы не имеют таких орудий, как ваш. Мало того, там вообще какой-то древний хлам. Чуть ли не времен взятия Измаила. Как же они смогут действовать на равных с английскими и французскими пароходами? В одесском отряде, кроме нас, еще 6 пароходов, причем довольно быстроходных. Перед выходом из Петербурга у меня был разговор с отцом по этому вопросу. Если возникнут традиционные сложности с выдачей военного заказа от морского ведомства, то так и быть, 6 орудий нового типа мы вполне сможем выделить из своих складских запасов. вместе с комплектом снарядов, официально для испытаний в морских условиях. Но, как показал бой громоносца возле Босфора, даже обычные бомбы с брандтрубками оказываются весьма эффективны против деревянных кораблей. А такие бомбы мы можем делать здесь же, в Одессе. Причем в любом количестве. Пороховые картузы тоже идут стандартные. Поэтому сложностей с пополнением боеприпасов не будет. А поскольку одесские пароходы не имеют отношения к Черноморскому флоту и вообще к морскому ведомству, то установка на них официально не принятой на вооружение артиллерии никого волновать не должна. Где и как мы собираемся провести испытания новых пушек, господ под шпицем не касается. Такая волчья стая, нападая одновременно с разных сторон, может даже линейный корабль загрызть, ведя огонь с безопасной для себя дистанции. «Понятно. А почему в Севастополе эти пушки отправить не хотите?» «Смысла нет. И дело даже не в деньгах. Эти орудия установят либо на береговых батареях, либо на линейных кораблях, где толку от них будет немного. Адмирал Корнилов хочет вооружить в первую очередь все пароходы фрегаты Черноморского флота. Хотя бы по одной пушке на каждый, если их будет ограниченное количество. Да только князь Меньшиков на это не согласится. У него свои понятия о том, что лучше для флота. Поэтому смею надеяться, что мы применим артиллерию нового типа с гораздо большей пользой. Судя по вашим успехам и тому, как настроены капитаны пароходов Одесского отряда, не сомневаюсь. Кстати, Юрий Александрович, ваши подвиги не остались незамеченными. Думаю, одной лишь выплаты призовых денег за два трофейных турецких парохода дело не ограничится. Соответствующие бумаги уже отправлены в Петербург. Как минимум можете рассчитывать на вторую степень Станислава. А за Синоп могут еще и Владимира с мечами пожаловать, как не комбатанту. Ведь если бы не ваша своевременная помощь, то Ростислав могли потерять. А там, может, и не только Ростислав. Уж очень удачно турецкие пароходы место выбрали. Посмотрим, Матвей Игнатьевич. Но в этом не только моя заслуга. Вся команда действовала выше всяких похвал. Так и о команде не забудут. Надеюсь, кстати, а если ходатайствовать о присвоении вам чина прапорщик корпуса флотских штурманов? По своему образованию вы вполне соответствуете. Плюс опыт командования пароходом и умение действовать в боевой обстановке, нанося урон неприятелю. Не думаю, что в Петербурге заортачится. Это очень упростит вопрос о награждении в дальнейшем. И создаст массу проблем в общении с севастопольским начальством. Благодарю покорно, Матвей Игнатьевич, но лучше не надо. Если в Петербурге сочтут это необходимым, то тут никуда не денешься. Но по собственной инициативе надевать военный мундир не хочу. Он свяжет меня по рукам и ногам. А в качестве вольного охотника я принесу гораздо больше пользы России. Все же хорошо иметь поддержку такого серьезного ведомства, как корпус жандармов. Многие вопросы решаются как бы сами собой. Во всяком случае, никаких проблем с местным чиновничеством у меня до сих пор нет. Согласовав планы на ближайшее время, я первым покинул конспиративную квартиру и снова для всех превратился в обычного одесского обывателя, не связанного ни с какими государственными структурами. Не надо посторонним знать лишнее, даже Новосильцеву. Погода не очень. Порывистый сырой ветер, мелкий дождь начал накрапывать, поэтому лучше зайти в какой-нибудь кабачок и переждать. А заодно подумать, что делать дальше. Пока в работе вынужденный перерыв. Англичане с французами еще переваривают случившееся, не понимая, как турки могли так опростоволоситься. И лихорадочно ищут выход из ситуации, которую сами же и создали. В море сейчас погода отвратительная. Судоходство возле турецких берегов замерло. Поэтому там делать нечего. А если так, то можно заняться подготовкой подарка на Рождество нашим заклятым европейским друзьям. Католическое Рождество празднуется 25 декабря. Времени осталось немного. Поначалу не думал заниматься такими вещами. Но обстоятельства изменились, поэтому pourquoi бы и не па. В настоящий момент в составе английской и французской эскадр, находящихся в Мраморном море, 5 винтовых линейных кораблей. Причем полноценных, построенных изначально как паровые, всего 3. Английские 90-пушечные «Агамемнон» и 70-пушечный «Сан-Парейл», а также мой старый знакомый французский 100-пушечный «Наполеон». Наиболее опасный из этой троицы – «Наполеон», с доведенной до ума машиной. Благодаря моим стараниям, кстати. Может развить ход до 14 узлов. У англичан машины слабее в 3 раза, и они способны выжать при полных оборотах чуть более 7 узлов в хорошую погоду. То есть для нашей хулиганской флотилии по скорости англичане не конкуренты, в отличие от Наполеона. Есть еще две переделки, из парусников в паровые, оба французы. 80-пушечный «Шарлемань» и 120-пушечный «Монтебелло». Но если «Шарлемань» имеет машину в 450 лошадиных сил, что сравнимо с англичанами, то с «Монтебелло» ситуация и вовсе аховая. Машина мощностью каких-то жалких 140 сил совершенно недостаточна для огромного трехдечного линейного корабля и делает его винтовым чисто номинально. Он даже против не очень сильного встречного ветра не выгребает. Паровые фрегаты англичан и французов, хоть и более многочисленны по сравнению с линейными кораблями, но не обладают мощной артиллерией, поэтому не так опасны. Будем разбираться с ними позже. А начнем с самого вкусного. После разговора с Троекуровым у меня возникла идея сделать подарок на Рождество французам. Тогда, когда они будут праздновать за столом и уже дойдут до нужной кондиции, лишить их самого опасного для нашего флота корабля «Наполеона». Раньше такая возможность мной не рассматривалась ввиду отсутствия надежного исполнителя. А заниматься этим самому, бросая без присмотра свою тушку, опасно. Но поскольку Ванька сам вызвался послужить правому делу, то грех этим не воспользоваться. Прихлебывая отличный кофе и поглядывая на моросящий за окном дождь, обдумал все «за» и «против». И только после этого вызвал Ваньку. «Ваня, не передумал попробовать свои силы в благородном деле шпионажа?» «Не передумал. А что делать надо?» «Для начала научиться управлять чужой тушкой, причем так, чтобы никто не заподозрил подмены. Но тушек для тренировки всего две, поэтому особого разнообразия не получится». «Две? А кто именно?» «Я и Циля». «Циля?» «Да, Циля. Больше у меня нет возможности быстро подключить кого-то к этому делу, не вызывая подозрений. А времени осталось мало. Ты должен научиться одинаково хорошо действовать как в мужской, так и в женской ипостаси. Иначе из тебя не получится разведчик. Согласен?» «А, согласен. Если только приставать не будешь. Вот тебя заклинило. Не бойся, не буду. Некогда шалостями заниматься. Хотя это тоже входит в программу подготовки. Но тебе сейчас надо в первую очередь научиться азам работы и уметь безошибочно действовать в чужом теле, не вызывая подозрений. Курс обучения на факультете планетарной разведки в Академии Космофлота составляет 5 лет. У нас же до католического Рождества всего ничего осталось. Но и уровень противников здесь совсем не тот, что в моем мире. А что конкретно надо делать? Вызвать пожар на французском винтовом линейном корабле «Наполеон», когда месье будут праздновать Рождество и упьются до поросячьего визга. Причем такой пожар, чтобы погасить не смогли, и корабль либо сгорел дотла, либо взлетел на воздух от взрыва пороха в крюит-камере. Большая часть команды в это время должна находиться на берегу. Французы своего не упустят. Желательно сделать так, чтобы это не выглядело как диверсия, либо небрежное обращение с огнем, либо случайное самовозгорание. В будущем нам это пригодится. Но тут уже как получится. Готов? Готов, ваше превосходительство! С этого дня я начал натаскивать Ваньку в умение делать пакости разным нехорошим личностям, сам при этом оставаясь вне подозрений. Первую тренировку решил провести сразу же по возвращению на «Лебедь». Заперся в каюте и велел не беспокоить, если только турки не полезут на абордаж. Лег на диван и дал команду Гансу на перенос. Вскоре Ваня очнулся в моей тушке, сел на диване и стал удивленно озираться. Я был на связи и контролировал ситуацию. «Ну что, Ваня, как самочувствие? Первый раз иногда бывает головокружение. Используй ментальную связь, не говори вслух. А то еще команда подумает, что я тут сам с собой разговариваю». «Немного голова кружится. Вроде прошло. Необычно как-то». «Неудивительно. Если хорошо себя чувствуешь, можешь встать, походить по каюте. Взять в руки какие-нибудь предметы. Не бойся, я слежу за ситуацией и подскажу, если что-то пойдет не так». В общем, освоился Ваня в моей тушке довольно быстро. Конечно, встречаться ни с кем из тех, кто меня знает, ему пока что нельзя. Но на улице среди незнакомых людей может чувствовать себя достаточно уверенно. Сейчас еще понятия не имеют о самой возможности переноса разума в другое тело. Поэтому на небольшие странности в поведении никто не обратит внимания. Вполне могут списать на неотесанность провинциала или на попытку эпатировать публику. Проведя больше часа в моей тушке, Ваня вернулся в ВДМ под опеку Ганса, а я снова занял свое законное место. «Молодец, Ваня! Для первого раза очень даже неплохо! Сегодня вечером продолжим!» Где и как продолжим, я говорить не стал. Пусть привыкает к неожиданностям. Времени очень мало, чтобы затягивать процесс адаптации так, как того требует учебная программа Академии. Хоть со мной многие авторитеты от педагогики не согласятся, но я считаю, что самый лучший способ научить человека плавать – это кинуть его в воду. Если будет барахтаться, нахлебается воды, но все же справится и выберется на берег, значит, можно работать с человеком дальше. Гарантия успеха стопроцентная. Если же нет, то не стоит и продолжать, если хочешь быстро получить нужный результат. Та же самая ситуация с переносом разума. Слишком дорого обойдется провал, если отправить на задание неподготовленного человека. Когда я отправился вечером к цели, Ваня начал немного мандражировать, так как правильно предположил, что за этим последует. Предположения еще более усилились, когда, забрав с собой Целю, мы поехали ко мне на квартиру. Раз уж я сейчас надолго застрял в Одессе, то нужно держать свою подругу и ценный источник информации поближе. Ганс контролировал состояние Ваньки и сообщал мне тайком. Но пока все было в пределах нормы. Когда мы с Целей отужинали при свечах и закончили наше приобщение к искусству любви, а Целя погрузилась в объятия Морфея, что Ганс внимательно контролировал, я дал последнее напутствие кандидату в сотрудники планетарной разведки. Хоть и в 19 веке, но все-таки. Продолжаем, Ваня. Сейчас ты перейдешь в Целю. Не бойся, никаких негативных моментов быть не должно. Девочка совершенно здорова и хорошо себя чувствует. Тем более после стольких оргазмов. Когда придешь в себя, не спеши сразу вставать. Сначала привыкни к новым ощущениям. Учти, что женское тело при ходьбе двигается несколько по-другому, поскольку кости таза у женщин не такие, как у мужчин. Но ничего, научишься. Не боги горшки обжигают. Готов? Готов! Поехали! Было довольно забавно наблюдать, как Целя села на кровати и начала с удивлением рассматривать сначала свои руки, а потом отбросив одеяло и все остальное. Я не торопил. Лишь поинтересовался. «Ну как?» «Целя!» «Юрка, тьфу на тебя! Какая Целя!» «Сейчас ты Целя Майдельман. Привыкай говорить о себе в женском роде и называться официальным именем, когда находишься в женской ипостаси. Одно случайно оброненное слово, высказанное в мужском роде, и это обязательно привлечет к тебе пристальное внимание. Обследуй свое тело, чтобы в дальнейшем не было неожиданностей. Ничего постыдного в этом нет». Если координация движения не нарушена, можешь встать. Пройдись по комнате, подойди к зеркалу, расчеши волосы. Давай, действуй. Я подскажу в случае чего. В общем, с поставленной задачей Ваня в целом справился. Конечно, выпускать его одного на улицу в женской ипостаси пока что было нельзя. Но положительная динамика процесса наблюдается. Вряд ли ему это потребуется во время выполнения предстоящего задания. Поскольку на экипаже Наполеона женщин нет. Но разведчик должен быть готов к переносу в любое тело. Всегда. Иначе ему недолго оставаться разведчиком. Когда Ваня вернулся в ВДМ, Ганс вернул Целю в свое тело и начал заниматься ее модернизацией. О своих людях и озабочусь. Теперь Цели будет иметь железное здоровье, надолго сохранить женскую привлекательность и может побить рекорд долгожительства. А там, как знать, если наши деловые отношения за долгие годы не претерпят изменений и Цели на склоне лет согласится, тогда у меня появится очередной паладин. Сделаю ей откат к заводским настройкам. И в мир снова ворвется, как ураган, очаровательная 20-летняя девушка семитской внешности, которая знает цену жизни, осознанно сделав свой выбор. И вот настал этот день. 24 декабря 1853 года по Григорианскому календарю. В ночь с 24 на 25 декабря все добрые католики и не очень добрые протестанты отмечают Рождество Христово. Нет никаких сомнений, что этой традиции последуют также все англичане и французы, находящиеся в данный момент в Константинополе, в том числе и экипажи кораблей английской и французской эскадры, стоящих на рейде у входа в Босфор. Большая часть команд сойдет на берег, оставив на борту необходимый минимум людей, которые тоже не преминут соблюсти традиции. В конце концов, чего бояться? Корабли стоят на хорошо защищенном от непогоды рейде Константинополя, во внутренних водах Османской империи. Никакие варвары из Московии сюда не доберутся. Их еще раньше остановят турецкие варвары, которые по своей сути ничем от московитов не отличаются. Пусть они дальше убивают друг друга, а цивилизованные европейцы должны встретить важный христианский праздник как положено. Без оглядки на грызню одних азиатских варваров с другими. Именно такие настроения сейчас и преобладают среди цивилизованных европейцев. Вот и сыграем на этом. Ближе к вечеру я вернулся на «Лебедь», предоставив цели выходной, сославшись на неотложные дела. Лучше, если рядом все это время никого не будет. Когда стемнело, дал разрешение Гансу на автономный полет. Связь между нами сейчас возможна на большом расстоянии, но с обязательным условием. АДМ должен находиться над горизонтом. При уходе за горизонт ментальная связь становится неустойчивой и вскоре вообще пропадает. А над целью придется снижаться до уровня верхней палубы. Поэтому контакт в любом случае будет потерян. И Гансу с Ванькой придется действовать самостоятельно. Мне же остается только ждать и надеяться на лучшее. Повлиять на что-либо до момента возобновления контакта я не смогу. Солнце скрылось за горизонтом. Погода пасмурная. Дует холодный зимний норд-ост. Даю последнее напутствие Гансу и Ивану. И вот АДМ, включив режим мимикрии, выскальзывает в открытый иллюминатор из каюты и, никем не замеченный, быстро исчезает в ночном небе. Дронов с разведывательного зонда не обнаружено. Обстановка в воздухе спокойная, поэтому Ганс идет на большой высоте, чтобы как можно дольше оставаться на связи. Но вот настает время снижаться, и контакт прерывается. Я сижу в своей каюте, разложив на столе крупномасштабную карту Босфора с рейдом Константинополя и прикидываю, где сейчас может находиться Наполеон. Подробных сведений о ситуации на рейде у меня нет. Для этого пришлось бы выйти в море на «Лебеде» и находиться неподалеку от Босфора, что только привлечет ненужное внимание. Турецкое судоходство в Черном море сейчас замерло. Турки напуганы разгромом после Синопа, да и погода неблагоприятная. Поэтому никто не поймет, если я ни с того ни с сего рвану к Босфору, где турок и след простыл. А мне ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у господ европейцев зародились хоть какие-то сомнения в правильности их дальнейших действий. Если сейчас все будет идти как в моей истории, то 26 декабря в Лондоне будет принято решение о направлении английского флота в Черное море. Вскоре то же самое будет сделано в Париже. В итоге 4 января 1854 года флот антироссийской коалиции пройдет Босфор, значительно изменив баланс сил на Черноморском театре военных действий не в нашу пользу. Очередная русско-турецкая война превратится в Крымскую. Или Восточную, как назовут ее господа европейцы. И пока что нет никаких предпосылок, чтобы история этого мира сложилась иначе. Полночь. Я налил в бокал шампанского и поздравил всех католиков с Рождеством. По идее, веселье на Наполеоне сейчас должно быть в самом разгаре. Теперь важно, кого именно и насколько быстро Иван сможет найти для внедрения, чтобы беспрепятственно передвигаться по кораблю. Точный план расположения внутренних помещений он знает. В памяти Ганса есть самая подробная информация об этом. Пытаться поджечь крюит-камеру нереально. Там вахта несется круглосуточно. Если даже вахтенные матросы и позволят себе пропустить стаканчик-другой в честь Рождества Христова, то пост все равно не покинут. И до состояния-несостояния не нажрутся. Значит, остаются какие-то хозяйственные помещения, где во время праздника точно никого не будет. А если еще и орудийные порты на батарейных палубах будут открыты, то это создаст эффект дымовой трубы. Спасти Наполеон после этого будет практически невозможно. Но это в теории. А как оно получится на практике, посмотрим. Все же диверсиями против деревянных стопушечных линейных кораблей я никогда не занимался, и в Академии космофлота такому не учили. Хотя диверсии на складах и различных предприятиях на поверхности планет с кислородной атмосферой мы изучали довольно подробно. Так что определенные наработки имеются. А дерево, оно на любой планете дерево, горит при поступлении кислорода очень даже замечательно. Час ночи. Пытаюсь вызвать Ганса, но связи нет. Значит, еще возится. У Ганса есть приказ на случай неудачи с внедрением в какого-то из французов прекратить операцию и возвращаться, предварительно собрав максимум информации о противнике. Если же дело примет вообще нежелательный оборот, АДМ обнаружат, хоть и не поймут, что это такое, то действовать предельно жестко с устранением всех свидетелей, после чего проникнуть в крюит-камеру и лазерным лучом вызвать взрыв пороха. Но это как раз тот случай, когда лекарство хуже самой болезни. Сам АДМ не пострадает, силовое поле надежно защитит его. Тем более за долю секунды до взрыва Ганс может совершить гиперпространственный прыжок на небольшое расстояние и покинуть опасную зону. Но нет никакой гарантии, что при расследовании этого случая не всплывут какие-нибудь странности, не поддающиеся разумному объяснению. А вот это мне категорически не нужно. Так что если не удастся спалить это чудо французского кораблестроения классическим способом, то и хрен с ним. Достану его позже. В любом случае, английский и французский флот будет долго стоять в Варне. Потом обстреляет Одессу. Потом будет 9 дней добираться до Крыма, проторчав 3 дня возле острова Фиданиси. Потом будет высаживать десант в Евпатории. Потом перебазируется в Балаклаву и Камышовую бухту. На любом из этих этапов англичан и французов можно неплохо пощипать. Но не будем бежать впереди паровоза. Подождем, чем закончится празднование Рождества в Константинополе. 2:44. Наконец-то приходит вызов от Ганса. «Командир, с Рождеством! Хоть ты и не католик!» «Ганс, чертяка! Что так долго? Все нормально!» «Все нормально, командир. Даже лучше, чем планировали. Как там Ванька?» «А пусть он сам доложит. Ваше превосходительство, задание выполнено. Уничтожены линейные корабли «Наполеон» и «Шарлемань». «Как вы умудрились двоих сразу?» «Повезло. Пожар на «Наполеоне» начал быстро разгораться. Позади нас под ветром стояло много кораблей. Началась паника, и под шумок я отдал стопор якорной цепи, надеясь, что, разогнавшись, она вырвет жвака галс. Так оно и получилось. Горящий «Наполеон» стал дрейфовать по ветру, и его навалило на стоявший неподалеку «Шарлемань», который тоже загорелся. А потом огонь добрался до пороха в крюит-камере. Остальные корабли, что стояли рядом, сумели вовремя уйти из опасной зоны. «Молодцы! А теперь давайте срочно до дому до хаты. Пусть сэр и мусью дальше сами празднуют. Соглядатаев с орбиты не было?» «Нет, очевидно, сочли незаслуживающим внимания». «Ну и ладно, нам же лучше. Хлопот меньше». Казалось бы, дело сделано, можно и на боковую. Но пока Ганс и Ванька не вернутся, все равно не усну. Вскоре приходит вызов от Ганса, просит разрешения на посадку. Вокруг все спокойно, на «Лебеде» тишина, поэтому посадку разрешаю. Еще пара минут, и в иллюминаторе каюты бесшумно появляется АДМ. И вскоре занимает свое привычное место. В углу каюты на рундуке, откуда он может контролировать все пространство перед ним. «Командир, задание выполнено. Сейчас кино смотреть будешь или после завтрака?» «Какой после завтрака? Давай все с самого начала. Даю». Внизу узкоизвилистая лента Босфора. АДМ идет на высоте в 500 метров. И отсюда прекрасный обзор. Позади остается крепость Румели-Хисары. И вот внизу уже кварталы Константинополя. Видна бухта Золотой Рог, полная кораблей. Как военных, так и торговых. Быстрый поиск целей, и вот он. Наполеон. Стоит на якоре. Неподалеку от него расположились другие французские корабли. Англичане стали на якоре в другой части рейда. Все водное пространство бухты заполнено местными лодками, подрабатывающими извозом на рейд, и корабельными шлюпками. Хоть в Османской империи и не празднуют Рождество, но для владельцев ресторанов, гостиниц, борделей и кабаков сегодня ожидается хороший заработок. Господа европейцы собираются отпраздновать христианский праздник в мусульманской стране так, как привыкли у себя в Европе. И плевать они хотели на чувства верующих. Правда, и Османская империя уже далеко не та, какой была в период своего рассвета. Сейчас это смертельно больной человек на Босфоре, который полностью зависим от благосклонности своих европейских покровителей. Уж кто-кто, а султан Абдул-Меджид это прекрасно понимает. Поэтому закрывает на все глаза. Тем более после синопского разгрома, когда впору было решать вопрос о мире, если бы Россия не остановилась на достигнутом и сделала попытку прорваться через Босфор к Константинополю. Но случилось то, что случилось. Англия и Франция заверили султана в своей поддержке. Россия не стала развивать свой успех, и все вернулось на круги своя. Облет цели на высоте топа грот-мачты. Котлы погашены. Орудийные порты батарейных палуб открыты для проветривания. На палубе небольшая группа матросов предается чревоугодию. Вино льется рекой. И кое-кто уже ведет себя неадекватно. В корме светятся окна офицерской кают-компании. Здесь собралось начальство. Но вахтенные на палубе все же есть, хоть и несут свои обязанности соответственно. Спокойная якорная вахта в хорошо защищенной от непогоды бухте. Можно и расслабиться. Круговой осмотр с воздуха проведен. Теперь послушаем, о чем говорят господа офицеры. Раз представился такой случай, то грех его упускать. АДМ снижается и зависает рядом с открытым окном кают-компании. «А я вам говорю, что это чистая случайность. Русским просто сказочно повезло, что наши горе-союзники оказались еще большими раздолбаями, чем они. Именно это и позволило Нахимову разбить Осман-пашу возле Синопа. Сколько ни учи дикаря и сколько ни давай ему современное оружие, он все равно останется дикарем и может успешно воевать, лишь имея большое превосходство в численности». «Отчасти я с вами согласен, Пьер. Но что вы скажете о вмешательстве русского парохода в этот бой? Насколько удалось выяснить, он не относится к военному флоту. Это частный коммерческий пароход, который непонятно почему оказался возле Синопа в этот день. И, надо сказать, очень вовремя оказался. Его капитан не стал праздновать труса, а вступил в бой и сорвал атаку турецких пароходов, даже сумев утопить при этом один из них. Иначе эти пароходы могли бы доставить Нахимову массу неприятностей. Это говорит лишь о том, что у русских есть толковые и храбрые моряки, но их немного. А я говорю об общей массе. А что вы скажете о бое возле Босфора, когда 4 русских парохода надрали задницу нашим союзничкам, имеющим огромное превосходство в огневой мощи? Тоже случайность. Месье, да хватит вам о делах. В конце концов, что такого случилось? Одни варвары надрали задницу другим варварам. Только и всего. Без 5 минут полночь. Действительно, с наступающим Рождеством. Звон бокалов. Поздравления с Рождеством. Здравица во славу императора. Во славу прекрасной Франции, во славу французского флота, во славу вообще французского оружия, за прекрасных дам и прочее, и прочее. Веселье продолжается. В кают-компании всего 4 офицеров, плюс 1 вахтенный офицер на палубе, скорее всего, все остальные на берегу. Один из присутствующих в мундире капитана 2-го ранга, остальные лейтенанты. Значит, командир Наполеона слинял, а на борту оставил за себя старшего офицера. Ничего не поделаешь, должность такая. Разговор становится все более развязным. Стоит хохот, о Рождестве Христовом уже никто не вспоминает. И начинают обсуждать прелести какой-то мадам Мари. Наконец, один из лейтенантов поднимается из-за стола и покидает кают-компанию, сказав, что ему надо подменить вахтенного. А то нехорошо лишать человека праздника. Вскоре он оказывается на юте корабля, и сменившийся вахтенный офицер уходит вниз. Лейтенант подходит к фальшборту, дыша свежим воздухом и оглядывая усыпанный огоньками берег. Момент подходящий. Вокруг темно, рядом никого нет. Ближайшие 2 вахтенных матроса возле бизань-мачты и смотрят в другую сторону. Резкое сближение с объектом, и офицер покачнулся, упав грудью на фальшборт. Хорошо, что никто этого не заметил. Теперь уже Иван в теле лейтенанта французского флота неторопливо проходит по палубе, наблюдая за происходящим. На баке пируют матросы, но ему там делать нечего. Ганс, не отключая режима мимикрии, приближается к плечу Ивана и готов пустить в ход станнер, если возникнет опасность. Заметить АДМ в таком режиме ночью при недостаточном освещении невозможно, даже на очень близком расстоянии. Но вокруг царит праздничная атмосфера. Кто-то продолжает праздновать, кто-то уже не в состоянии это делать, но все равно пытается, пользуясь моментом. Ибо завтра опять начнется опостылевшая служба, будь она неладна. Наверху делать нечего, и Иван спускается на батарейную палубу. Здесь, на удивление, тихо. Все веселятся наверху. Рядами вдоль бортов стоят пушки, орудийные порты открыты, и тянет довольно ощутимый сквознячок. Как раз то, что нужно. Кое-где висят масляные фонари, но их света достаточно только для того, чтобы не налететь на какое-нибудь препятствие. Иван идет дальше. И вскоре оказывается в носовой части корабля, где расположено многочисленное боцманское хозяйство, в том числе запасы парусов, канатов, ветоши, пакли краски и много еще чего, пригодного для воплощения в жизнь очередной пакости, которую я задумал в качестве рождественского подарка господам цивилизованным европейцам от нецивилизованных русских варваров. Информация из памяти Ганса дополняется памятью лейтенанта Луи Буланже, который хорошо знает корабль, поэтому искать нужное помещение не приходится. Вот и боцманское хозяйство с запасами краски, олифы, ветоши и пакли. Фонаря в помещении нет, а вентиляционные отверстия ночью света не дают. Но с помощью Ганса Иван прекрасно видит в темноте. Теперь распотрошить несколько тюков ветоши и пакли, полить все олифой и добавить новинку. Какой-то хитрый растворитель, который не только растворяет краску, но и вспыхивает как спирт. То, что рядом находятся емкости с краской, это само собой разумеющееся. Ганс еще раз проверяет обстановку. Вроде никого. Осталось чиркнуть спичкой и поджечь созданную композицию. Ишь, как весело полыхнуло. Теперь уходим. Но недалеко. Вдруг появятся какие-то не очень пьяные смельчаки, которые обнаружат пожар и бросятся его гасить. Проходит несколько минут. Вся малярка уже полыхает. И огонь начинает распространяться на соседние помещения. Кто-то все же почувствовал неладное. Появляются 2 фигуры в нетрезвом виде, но от увиденного хмель быстро улетучивается. Однако поднять тревогу они не успевают. Летальный импульс Таннера обрывает жизнь обоих. Полыхает уже вовсю. И дым начинает распространяться по батарейной палубе, вырываясь наверх. Наконец-то очухались. Но бороться с пожаром никто не спешит. Начинается паника. Иван выходит на палубу бака, куда огонь еще не добрался. Вокруг шум и суета. Он добавляет еще больше хаоса своими командами. Но его никто не слушает, норовя увильнуть в сторону. Лезть на батарейную палубу, откуда валит дым, желающих нет. Система ветеранства сыграла с французами злую шутку. Из памяти лейтенанта Буланже известно, что все опытные матросы отправились на берег, а на борту оставили одних зеленых салаг и проштрафившихся разгильдяев, так сказать, в воспитательных целях. И им совершенно не хочется рисковать жизнью ради спасения 100-пушечного корыта, куда их загнали насильно и заставляют ежедневно стойко преодолевать все тяготы военной службы. Случился бы пожар в открытом море, где деваться некуда и где от спасения корабля зависит твоя собственная жизнь, это другой вопрос. Но здесь, где до спасительного берега рукой подать, ищите идиота в другом месте. Матросы бросаются к шлюпкам. На палубе пытаются навести порядок старший офицер с лейтенантами, которые прервали праздничное застолье. Но их никто не слушает. Мало того, в суматохе старшему офицеру и одному лейтенанту даже помогли упасть. Причем так, что они распростерлись на палубе без чувств. Может, случайно, а может, что-то личное. В данный момент это не важно. А важно то, что бороться с пожаром никто не собирается. Ветер усиливается. Наполеон стоит на якоре по линии ветра, и огонь быстро распространяется по батарейной палубе в сторону кормы. Открытые пушечные порты обеспечивают эффект дымовой трубы с хорошей тягой. Спасти корабль уже невозможно. На верхней палубе становится жарко, но дым относит в сторону кормы. Иван с Гансом внимательно осматриваются. С подветренной стороны стоит большая группа кораблей. Иван решает дополнить намеченный план. «Ганс, как ты смотришь на то, чтобы сделать еще кое-что?» «Ваня, что ты задумал? Задание выполнено. Этот корабль уже не спасти. Надо срочно уходить». «Подожди пару минут. Смотри, сзади нас по ветру стоит множество кораблей. Если мы сейчас расклепаем якорь-цепь, то ветром Наполеон обязательно на кого-то навалит. Корабли сцепятся рангоутом. И быстро отпихнуть Наполеон не получится. А там пожар распространится и на второй корабль. Идея интересная. А как ты хочешь расклепать якорь-цепь? Просто отдам стопор. Вот он рядом. Ветер усилился, цепь начинает вытравливаться с большой скоростью и может вырвать жвака галс. Гарантии нет, что вырвет, но ведь попробовать можно. Давай, а я подстрахую, если кто помешать захочет. Иван начинает отдавать стопор, а Ганс контролирует ситуацию, готовый пустить в ход Станнер. Но на бак никто не смотрит, все заняты своим спасением. Тем более палуба окутана дымом. Стопор отдан, и цепь с грохотом начинает уходить за борт, все увеличивая скорость. Сильный ветер давит на корпус корабля и сносит его назад. Наконец, сильный рывок, и конец якорной цепи, взмахнув над палубой, исчезает в воде. Наполеон начинает дрейфовать по ветру в сторону стоящих на рейде кораблей. Его корпус немного разворачивается, и ветер врывается в открытые орудийные порты, еще более усиливая пожар. Вот теперь можно уходить. Тем более огонь уже добрался до палубы бака, и здесь становится небезопасно. «Ганс, готово! Забирай меня!» «Принято! Добро пожаловать на борт! С выполнением первого задания!» Ваня возвращается в ВДМ, а лейтенант Луи Буланже в свое тело, чтобы сразу же получить летальный импульс Станнера. «Пардон, месье Буланже, но никто не звал вас и ваших людей сюда. Ничего личного!» «Лягер ком алягер», как любят говорить в вашей прекрасной Франции. АДМ набирает высоту порядка сотни метров, и Ганс ведет запись происходящего, обеспечив удобный ракурс съемки. Наполеон с вырывающимся из орудийных портов пламенем медленно дрейфует по ветру и наваливается на стоящий на якоре следом за ним линейный корабль «Шарлемань». Если бы на «Шарлемане» сразу расклепали якорь-цепь, пожертвовав якорем, то у корабля был бы шанс избежать навала и спастись. Но там по непонятной причине упустили момент, а когда спохватились, было уже поздно. При навале рангоут Наполеона зацепился за рангоут Шарлеманя. Снасти перепутались, и расцепить корабли достаточно быстро оказалось невозможно. Но это и некому было делать. Уровень подготовки матросов, оставленных на борту Шарлеманя, недалеко ушел от тех, кто был на Наполеоне. На корабле возникла паника, и каждый думал лишь о том, как бы побыстрее добраться до близкого берега. Немногочисленные офицеры не смогли исправить ситуацию. Вскоре загорелся и Шарлемань. но его якорная цепь выдержала, дрейф Наполеона прекратился, и это дало возможность другим кораблям, находившимся поблизости, вовремя покинуть опасную зону. Через какое-то время все пришло к логическому завершению. Огонь все же добрался до крюйт-камеры Наполеона, и он взлетел на воздух. Взрыв также повредил Шарлемань, вызвав сильную течь. Вскоре пламя, освещающее бухту, погасло, а на поверхности воды в этом месте остались лишь многочисленные деревянные обломки. Снова ночная тьма окутала Золотой Рог. Сделав круг над рейдом и уточнив численность и тип кораблей противника, АДМ набрал высоту и лег на курс к Одессе. Операция прошла успешно. Противник лишился двух мощных кораблей, которые могли представлять серьезную угрозу Черноморскому флоту. Конечно, это не предотвратит вступление Англии и Франции в войну. И данный инцидент вряд ли расценят как диверсию. Скорее всего, спишут на разгильдяйство и низкий уровень подготовки команд. Но это тоже наш вклад в победу в Крымской войне. Если удастся вывести из строя еще ряд паровых кораблей, то это резко ослабит возможности противника, и он уже не будет действовать так нагло, как в моей истории. А пока празднуйте дальше, господа. Войны ведь для вас нет. Это Османская империя воюет. А вы здесь так, для мебели, для поддержания османского духа, который в последнее время сильно упал. И для бряцания оружием, чтобы пугать русских варваров. Так что с Рождеством!